Против него, сажених в трех у стены, скрестив руки, более темные, чем лицо, неподвижно, как столб, стоял старый большой лаеж в белой рубахе с золотым позументом, в зеленых сапогах, без гитары, ничего не делавший, даже как будто ни на что не смотревший, и все же совершенно необходимый другим. Два лаеша в полголоса пели, глядя не на публику, а друг на друга, точно сообщая один другому о чем-то. И вдруг в их напевный разговор врывалась красивая горбоносая лаешка, и все переходило в общий дикий хор. Хапила, не прекращая ни на секунду игры, ловко перебрасывал и ловил свою отделанную накладкой гитару. Великан за столом без следов улыбки хлопал в такт огромными страшными руками, не спуская неподвижных глаз с молодой лаешки. Закусывая, Михайлов разговорился с людьми. Узнал, что офицеры в самом деле братья. Фамилия у них была обыкновенная, не княжеская, неизвестная. Бегун вполголоса добавил, что господа пускают пыль в глаза, именья мало, а денег бывает и совсем нет. Лаеши пели до поздней ночи. И до поздней ночи в господскую залу носили вино. Михайлов вначале пил пуншевую водку. Она стоила дорого, и ею он новых знакомых не угощал. Хотел было купить в дорогу хоть одну бутылку, знал, что этой водки нигде, кроме столицы, не найти, но раздумал. Что же одну бутылку брать с собой? Все равно до первой станции. С полуночи он стал пить дешевый взварец из вина, пива и меду с кореньями, подчивал им других и часам к двум уже был почти пьян. Под доносившееся из залы дикое пенье, хлопанье, топот, обнимался с бегуном, плакал и говорил, что уезжает надолго, а может и совсем не вернется. Посылают очень далеко, к ссыльному. На вопрос же бегуна, какой такой ссыльный и где живет, Михайлов отвечал загадочно, отчасти чтобы придать себе интереса, отчасти из любви к присказкам и к образной речи. «На море, на океане, на острове, на буяне, как бык печеный, ест чеснок толченый». В действительности он и сам не знал толком, что за ссыльный живет в Пилыме. Содержание пакетов всегда держалось в секрете, но почти всегда из канцелярских разговоров курьерам было смутно известно, с чем их посылают. На этот раз Михайлов знал только, что пакеты приятные. Царская милость. Часа в четыре ночи пенье и пляска кончились. Братья-офицеры поднялись, расплатились щедро, это было видно по лицам вернувшихся лакеев, и уехали. Бегуна послали куда-то пешком, о чем-то между собой пошептавшись. Скороходы при господах заменяли почту. И у всех в обеих комнатах была мысль, что верно бегун послан за женщинами. Горбоносая лаешка приняла вид достойный и оскорбленный. После отъезда офицеров в кабачке стало скучно. Необыкновенные люди убирали гитары, деловито разговаривая на непонятном языке, считали деньги, стараясь, чтобы никто не видел сколько, и как будто из-за денег переругивались, впрочем, без злобы. Вдруг стали обыкновенными. Это расстроило Михайлова. Его 3 рубля были на исходе, он о них не жалел, деньги вообще берег, но когда проводил ночь хорошо, не огорчался, что много истратил. Вещей же своих он не продал и даже в долг не влез, хотя пользовался у кабачика кредитом с осени повышенным до 40 копеек. На рассвете он был дома. Проспал 2 часа, окатился водой и без единой минуты опоздания, совершенно трезвый, ничего не забыв, ни валенок, ни мешка с провизией, ни пистолета, явился в канцелярию. Получил пакеты в казенной шкатулке, спрятал деньги в мешочек за пазуху, сказав «Держи девку в тесноте, а деньги в темноте». И с тем же угрюмо насмешливым видом выслушал те же наставления скакать во всю мощь, нигде не останавливаясь, в 2 упряжки. Затем ему пожелали счастливого возвращения, а он мрачно ответил «Со счастьем наклад набредешь, без счастья гриба не найдешь». Канцелярист еще намекнул, что от помилованных ссыльных бывает иногда немалая награда. На это Михайлов ничего не сказал. Не очень верил, да и не вспомнил присказки на такой случай.